Эпилог. Дремлющий мальчик. Один. Академик Я. М. Скитсон. Из некролога. Академический вестник. Номер 4123/2. Страница 114. Старейшего ученого с мировым именем, на трудах которого воспитаны несколько поколений исследователей Вселенной, известных своим нестандартным подходом к решению проблем темпоральных эффектов и взаимодействия совмещенных пространств. Начало биографии Якова Матвеевича Скитсона лежит в тех временах, которые большинству из нас представляются глубокой историей. Он родился перед Второй мировой войной, во время войны потерял родителей, беспризорничал, был усыновлен жительницей сибирского города Турени, а после ее смерти жил в семье Скитсонах, где нашел себе названного брата и будущего многолетнего соратника. Со Станиславом Матвеевичем Скитсоном создал ряд научных трудов: «Локальность темпоральных колец», «Диалектика гипотез кристаллического строения Вселенной» и другие. Сотрудничество это в известной мере имело место и в сфере общественной деятельности, когда С.М. Скитсон активно поддерживал движение по защите детства, именуемое в некоторых областях совмещенных граней «командорским». Совместная деятельность Я.М. и С.М. Скитсоных продолжалась до момента, когда С.М. Скитсон, вопреки мнению академического большинства, организовал и возглавил экспедицию «Кольцо-антивектор» на экспериментальном межпространственном катамаране «Дабл Стар» под командованием капитана В.Е. Пантюхина. Как известно, «Дабл Стар» не вернулся, и судьба экспедиции до сих пор не выяснена. Возможно, именно горячая и порой выходящая за рамки академических отношений поддержка этой экспедиции Я.М. Скитсоном осложнила на долгие годы его отношения с бывшим руководством Академии и затруднила его научную деятельность. Да и неординарный подход к решению ряда философских проблем в определенные годы не мог не служить тормозом для полноценной работы ученого. Такие труды, как «Многослойность времени», «Антивектор. Влияние будущего на прошлое», встречались тогдашней официальной наукой в штыки. И даже теперь, в пору новых подходов к проблемам мироздания и осознания всеобщей неоднозначности бытия, мы не можем до конца оценить вклад Якова Матвеевича Скитсона в решение глобальных проблем пространства и времени. Его главные труды ждут еще своих исследователей. Они помогут нам по-новому подойти к решению вопросов, которые до недавней поры казались неразрешимыми. И это значит, что Яков Матвеевич Скитсон будет современником еще многих поколений. В конце августа вечером в комнате Михаила Скитсона собрались Витька Мохов, внук директора обсерватории «Сфера», его лучший друг Цезарь из города Реттерберга, четвероклассник Филипп Кукушкин из поселка Лугового, Матвей Радомир по прозвищу Ежики и Ярик, жители полуострова, а еще юный владетель княжества Юртан-Капал и маленький Юки, который, наконец, осел в этом княжестве и стал командиром мальчишек-трубачей. Сидели на диване, на столе и на подоконнике. Необычно спокойные, притихшие. Михаил только сегодня вернулся из Ветрогорска. Он жил там несколько дней после похорон прадеда. «Да, ерунду говорят, что он болел», — сказал Михаил. «Он работал до последнего дня. Еще утром модель большого маятника отлаживал. А вечером вдруг лег и сказал: «Ну, братцы, пора. Надо отправляться искать Вильсона». Ну и будто уснул. Сперва никто и не понял даже». Мальчишки молчали. Только простуженный Филипп осторожно посапывал и вытирал разноцветным ситцевым рукавом нос. Да маленький командор Цезарь Лот покачивал медной пуговицей на шнурке, постукивал о пластик подоконника. «Странная там еще вышла история», — задумчиво сказал Михаил. «Прочитали в завещании, что хочет Яков Матвеевич необычный памятник. Мол, в детстве, в Турене, была в заброшенном парке скульптура «Дремлющий мальчик». Видимо, работа какого-то старого мастера, может быть, даже итальянца. В старину купцы, любители искусства, завозили такие редкости в самые глухие города. Он даже фотографию приложил, вот». Пошел по рукам старинный, плоский, нецветной снимок с надломленным уголком. На фоне кустов и полуразрушенной кирпичной стены с церковным окном белел сидящий на низком постаменте мраморный мальчик с растрепанными локонами. Он сидел, поджав ногу, опирался о постамент одной рукой, а другую поставил локтем на колено и подпер голову ладонью. словно в самом деле задремал, выйдя из воды после купания и пригревшись на теплом прибрежном песке. Сбоку стояли двое мальчишек, настоящие, в просторных перекошенных трусах, обвисших майках, босые и серьезные. Они держали воздушные змеи из газеты, на которой, приглядевшись, можно было разобрать заголовок «Туренская правда». «Вот этот лохматый, как Филипп, и есть прадед», — вздохнул Михаил. «А второй — друг Вильсон, Стасик. Здесь у этого мраморного пацана они часто играли». Юки подержал карточку дольше других. «Встречались, что ли?» — шепотом спросил ежики. «Может быть».